Затих туман у старого колодца, на дно упал тяжелый первый луч печального невидящего солнца. Стал ясным день, стал воздух чист и жгуч, а в старом храме путник утомлен, пришедший на заутренний хорал, смотрел на затененные иконы и тишиной уроки вопрошал. Ему казалось, кончилось проклятие, и даже птицы ведают ответ. И он услышал голос от распятия: «Здесь не ищи меня, меня здесь нет». Здесь не ищи меня, меня здесь нет.